시키 그라냐 오파리다 사스타라 브람디 만디 크라사비사 바베로시라 메냐 타리다리다 타리다 바베로시라 메냐 타라 Не бьется до сердца бедное, и одинок я вновь. Прощай, ты радость светлая, прощай, моя любовь. Да-ди-да-ди-да, да-ди-да, прощай, моя любовь. Ты разлука, чужая да сторона. С тех пор, когда граненые упали да со стола. Да-ди-да-ди-да, да-ди-да, упали да со стола. На полу стаканчиков разбитый да не собрал, и некому тоски своей и гордо рассказал. Та-ри-та-ри-та, та-ри-та, и гордо рассказал. Та-ра! Кончики граненые упали до стола. Рамды, манды, красавица, побросила меня. Та-ри-та-ри-та, та-ри-та, побросила меня. Рамды, манды, красавица, побросила меня. Amen.